против контрреволюционных мятежников. Вокруг жилой палатки намело большие сугробы, пришлось их расчищать, сильно промокла гимнастерка, вернулся в палатку сушиться. Может быть, пурга скоро утихнет. Используя свободное время, сделал у койки маленький столик для всяких мелочей. Федоров протянул провода к своей палатке, чтобы получать по ним сигналы хронометров, которые стоят на радиостанции. Шершов забрал все 50 бутылочек с пробами воды и отправился работать в лабораторию. Я уже собирался спать. Была половина первого ночи, когда пришел Кренкель и сообщил, через 2 часа из Москвы в Америку вылетает Чкалов. Душа радуется за него и его экипаж. Хочется, чтобы у ребят было все благополучно, чтобы они успешно совершили важное государственное дело. После сообщения Эрнста я долго не мог заснуть. Горячий будет завтра день. 18 июня. С острова Рудольфа нам сообщили, что Валерий Чкалов вылетел в 4 часа утра. Я договорился с Эрнстом, чтобы он лег спать, так как ему предстоит работать всю ночь. Отдохнув немного, Теодорыч сел за радио. «Хорошо слышу работу радиостанции самолета Чкалова», — сказал он. «Скоро самолет будет подходить к Рудольфу. Ребята занимаются своими делами. Петрович титрует, а Федоров делает суточную серию по гравитации. Титрование — определение количества вещества, содержащегося в каком-либо растворе, путем сравнения его реакции с реакциями раствора, концентрация которого известна. Я не могу думать ни о чем другом, кроме этого невиданного перелета. Мои мысли, как и мысли всех граждан нашей Родины, сейчас вместе с героическими летчиками, впервые в истории прокладывающими воздушный путь из Москвы в Америку через Северный полюс. Но есть и свои будничные заботы. Веселый опять наделал нам бед. Я достал жареного поросенка, разрезал его на куски и положил на открытом воздухе, чтобы проветрить. А Веселый набросился на поросятину и наелся так, что еле ноги передвигал. Мы решили его оштрафовать, 3 суток не кормить. Эрнст принял радиограмму с борта Чкаловского самолета. «Летим слепым полетом». Потом «легкое обледенение». Мы с затаенным дыханием ждем новых сведений. Небольшая тряска в моторе передает радиостанции самолеты. Часом позже слышим маяк Рудольфа. Все в порядке. У меня на сердце отлегло. Летите счастливо, дорогие наши браточки. Смастерил радиостол для Кренкеля. После перелета Чкаловы мы немедленно переведем радиостанцию к жилой палатке, чтобы быть спокойнее за аппаратуру. Ведь радио для нас — это жизнь, и мы им особенно дорожим. Ухаживаем, как ласковая мать за ребенком, за приборами, за ветряком, который честно заряжает наши аккумуляторы. Без этого ветряка пришлось бы туго, потому что бензина для мотора хватило бы ненадолго. В 10 часов вечера Эрнст сказал: «Полет протекает благополучно, все в порядке». Женя через каждые 3 часа дает дополнительные сводки погоды непосредственно для Чкаловского самолета и в Москву. В эту ночь никто из нас, конечно, и не думает ложиться спать. Мы зорко следим за полетом Чкалова. А может быть, он повернет к нам, пролетит над нами? Хотя вряд ли Валерий Павлович захочет делать крюк. Для него важен каждый лишний километр дальности полета по прямой. 19 июня. Необычайно напряженный день. Всю ночь напролет Эрнст дежурил на радио, следил за полетом Чкаловы. В 5 часов утра Теодорыч зашел в палатку и сказал: «Чкалов находится на полпути между Рудольфом и полюсом. С борта самолета передали: идем по 58-му меридиану к полюсу. Справа циклон, слева ровный облачный слой». Через некоторое время мы услышали какой-то гул. «Самолет Чкаловы?» Женя выскочил на улицу. «Ничего нет». Но тут же он прибежал обратно и кричит мне через дверь: «Да, это Чкалов, но самолета не видно, сплошная облачность. Мотор слышу отлично». Это было в 5:50 утра. Все выскочили из палатки, послали 1000 проклятий облакам, Когда не надо, на небе ясно, а вот в этот самый дорогой для нас момент —